Круг перерождения размыкается. Юнгуань, хмурясь, смотрел на происходящую с Бая метаморфозу. Ничего хорошего это не предвещало. Если физическое тело Ху Фэйциня начало меняться, значит, его меняла сила великого и превращала... Кто знает, во что превращала. Юнгуань предположил, что это мог быть истинный облик Бая. Ведь был же он кем-то до своего становления, великим. Не означало ли это, что власть великого над сосудом крепнет? Вечный судья вообще никогда не слышал, чтобы две души уживались в одном теле. Одна непременно должна вытеснить или поглотить другую. «Фэйцинь в опасности», — забеспокоился Юнгуань. «Ну хорошо», — сказал он, скрывая волнение. «Я разыщу душу у Цянхэна». Он вытянул руку в сторону, и та погрузилась в пространство, исчезнув наполовину. «Всякий раз, как это вижу, меня передёргивает», — проворчал наставник Угвэй. Юнгуань, чуть наклонив голову, явно шарил где-то в поисках нужного списка жизни и смерти. «Ты можешь разыскать его, не глядя?» — с подозрением спросил Лидзе. «Я сам по смерти», — отозвался Юнгуань. «Я вижу все, что там происходит, даже не находясь в нем». «Разве библиотека душ тоже часть посмертия?» — сомнением спросил наставник Угвэй. «Я слышал, она находится в аду». «В аду», — подтвердил Юнгуань. «Но доступ к ней имею только я. И еще владыка миров. Но он редко интересуется списками жизни и смерти». «Он редко интересуется вообще чем бы то ни было», — проворчал себе под нос наставник Угвэй. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Юнгуань, шаря в пространстве еще сосредоточеннее. «Здесь у нас записи царства Гао. Должно быть где-то среди них. Династия Мин, говоришь. В царстве Гао за все времена существовало 4 династии Мин. В которую из них ты жил?» Бая свел брови к переносице. «Династия? Тогда царствовал император Люй». «Люйшен». «Да, точно, Люйшен». «Люйшен?» — переспросил Юнгуань. Значит, третья династия Мин. Посмотрим». Лицо вечного судьи стало несколько отрешенным. Такие бывают у людей, перебирающих вещи в поисках нужной. Бая невольно задумался, как выглядит библиотека душ. Летающие полки до самых небес или выдвигающиеся из стен ящики? А может, бамбуковый лес, где на стеблях вместо листьев растут списки жизни и смерти? На самом деле все было гораздо прозаичнее. Библиотека душ была унылым и скучным местом с бесконечными рядами стеллажей, на которых хранились рассортированные по эпохам свитки. Она ничем не отличалась от любой другой библиотеки. Скажем, в том же царстве Гао. Вот только хранились здесь не старые летописи и документы, а списки жизни и смерти от калиброванных душ. Их здесь было бесчисленное множество. Непосвященный никогда ничего не смог бы здесь отыскать. «У Цянхэн... посмотрим», — пробормотал Юнгуань и тут же воскликнул. «А, нашел!» Бая подался вперед. Глаза его засверкали. Юнгуань вдруг вздрогнул всем телом, точно за руку его что-то укусило. Взгляд его застыл на мгновение. «Что такое?» — насторожился черепаший бог. Юнгуань некоторое время стоял так, не реагируя на оклики. Потом снова вздрогнул и воскликнул. «Но как? Как такое возможно? Почему я... Как мог я проглядеть?» Он нахмурился, вытащил руку, в которой был крепко сжат бамбуковый свиток, и посмотрел на него так, словно это не свиток был, а ядовитая змея. «Отдай», — сказал Бая нетерпеливо, протягивая руку. Юнгуань покачал головой и медленно проговорил. «Я не уверен, что мне стоит отдавать его тебе. Теперь точно не уверен». «Что ты прочел?» — нахмурился наставник Угвэй. «Учитель не отправился на перерождение?» — взволнованно сказал Бая. «Вечный судья, отдай мне свиток. Я должен узнать, что стало с его душой». «У него было всего одно перерождение», — сказал Юнгуань, поднимая палец вверх. «Да, можно сказать, что всего одно, если не придираться по мелочам». «Что-то я не понимаю», — сказал наставник Угвэй. «Разве души изымают из круга перерождения? Если речь идет о временах третьей династии Мин, то душа должна была умереть и переродиться по крайней мере 50 раз, даже с учетом проволочек посмертия и прочего». «И прочего?» — переспросил Лидзе. «Души иногда удерживает владыка миров», — сказал Юнгуань рассеянно. «Он удержал душу учителя?» — воскликнул Бая. «Нет», — сказал Юнгуань, глядя на свиток. «Душа у Цянхэна отправилась на перерождение буквально сразу же после смерти физического тела». «Что тогда?» — недовольно спросил наставник Угвэй. «Затерялась на тысячи лет где-то во Вселенной? Переродилась в камень и лежит где-нибудь на дне моря?» «Всей твоей фантазии не хватит, чтобы дать верный ответ», — с усмешкой сказал Юнгуань. «Отдай мне свиток», — потребовал Баэ, нетерпеливо покачивая рукой. «Разве вы не хотели, чтобы я поскорее избавил вас от моего присутствия и вернул вам небесного императора? Сдается мне, ты просто тянешь время, вечный судья. Это не список жизни и смерти моего учителя, так?» «Он самый», — возразил Юнгуань. «Пытаешься для себя что-то выторговать?» — зло спросил Бая. Юнгуань отрицательно покачал головой. «Нет, я просто не уверен, что должен отдавать его тебе». «Хочешь рискнуть Тяньжэнем?» — возмутился Ли Цзэ, и его лицо побагровело от гнева. «Джэжэнь!» — нахмурился наставник Угвэй. «Что у тебя на уме?» «Я должен получить этот свиток», — сквозь зубы сказал Бая. «И ты мне...» Он чуть пошатнулся, запрокинул голову, издав гортанный звук. На долю секунды оба его глаза стали цвета талого льда, и в тронном зале прозвучал потусторонний голос Ху Фэйциня, идущий откуда-то изнутри Бая. «Владыка, скажи ему. Он много выстрадал, с него довольно мучений». «Фэйцинь?» — воскликнули разом наставник Угвэй и вечный судья. Льдистая дымка развеялась, в глазах Бая разлилась тьма. Юнгуань поморщился, но протянул свиток Бая. «Ты можешь его прочесть, но ничего не сделай с ним. Мне нужно потом вернуть его в библиотеку душ». Бая схватил бамбуковый свиток, развернул его и стал жадно читать. Юнгуань ждал, сощурившись. Глаза Бая вдруг широко раскрылись. Он выронил свиток и повалился на стул, запрокидывая голову и закатывая глаза. Темная ци взвилась и стала втягиваться внутрь зрачков. «Я так и думал», — сказал Юнгуань, придвигая к себе свиток. «Что в нем такого?» — с подозрением спросил наставник Угвэй, подходя к нему. «Что в нем такого написано, что заставило великого добровольно убраться? Это не список жизни и смерти? Это какая-то техника посмертия, способная запечатать великого? Ты обманул его?» «Ты уверен, что хочешь знать?» — выгнул бровь вечный судья. «Обратного пути не будет». Наставник Угвэй презрительно фыркнул и наклонился над свитком, щуря подслеповатые черепашьи глаза, но тут же отпрянул и уставился на Юнгуаня. «Что это такое?» — грозно спросил он. «Это какая-то подделка?» «Нет, это настоящий список жизни и смерти», — качнул головой вечный судья. «Но этого не может быть!» — воскликнул наставник Угвэй. «Я тоже так думал», — согласился Юнгуань. «Я тоже так думал»,